одиночестве, без имени и отчества, где все сгорело дочисто, как нервы у жены, и скинуть с плеч мундир для почестей, убиться своей участью в своем любимом качестве, умолкнувшей струны. Хочу остаться в одиночестве, измеренном в количестве себя на литр призрачной свободы от долгов, как будто на вершине зодчества, как лысина над площадью, предатель человечества во веки всех веков. И никуда бежать не хочется, ничто вокруг не пахнет вечностью, и скоро психика разучится приспосабляться, выживать, тащить на свет обрывки прошлого, когда внутри так много внешнего. Невидимый для общества, как где-нибудь на острове счастливый Робинзон, утратив краски в свете солнечном, отведав фрукта сочного, не зная электричества, не занятый числом. Хочу остаться в одиночестве, в своем пустынном старчестве, в своем небесном царстве. Сыгольное ушко в окошке на крест, в заколоченном, светящей в небе ночью, я останусь в одиночестве, забытый так легко. И никуда бежать не хочется, ничто вокруг не пахнет вечностью. Приспосабляться, выживать.